Вопрос 372. Расскажите подробнее про прелюдию к половому акту. Что в ней наиболее важно? Мужчина утром в постели спрашивает женщину. «Ты хотела бы быть мужчиной?» Она спрашивает. «А ты?» Анекдот с сайта 1001.ru. Как воспринимается половой акт? «Я хочу, она хочет». Обнялись, поцеловались, разделись, юркнули в постель и начали. Быстрое семяизвержение, короткий отдых, оделись, разошлись. Разве это полноценный половой акт? Чем дольше продолжается прелюдия, тем, как правило, качественнее половой акт. Не бойтесь во время прелюдии перевозбудиться, делайте передышки. Необходим поиск, разнообразие, фантазия. Допустим, вы положили руки ей на плечи, затем сделали щекочущий массаж груди, поцеловали, обняли, чтобы каждый участок ее тела был вашим. Нет единого рецепта прелюдии. Хочется – любите друг друга при свечах, под музыку. Хочется – в полной темноте, когда ничего не видно и только тела чувствуют друг друга. Хочется – при ярком свете. В художественной литературе описаны сотни, тысячи прелюдий. И как он взял ее руку и нежно целовал каждый палец, и как она вдыхала аромат его волос, а он нежно гладил ее шею. И как он возбуждал бедра, соски грудей, а она ласкала его и целовала в ухо. Сколько вариантов, сколько возможностей для личных открытий.